Глава 12. Их действительно ждали. Репортеры заполонили всю военную базу, куда сели корабли. И Найденов, в числе многих казаков, предпочел коротать время на палубе, лишь бы не оказаться в центре внимания. Георгий вообще не любил шумихи вокруг. Даже большие скопления народа не жаловал. В толпе каждый сам по себе и одновременно клеточка гигантского сверхорганизма, зависящего от сиюминутного настроения. А может, все дело было в профессии. Когда месяцами круг общения ограничен одними и теми же лицами, поневоле отвыкаешь от избытка незнакомцев. Тем более под Ясаулу было неприятно находиться в центре внимания. Человек обязан добросовестно делать свою работу. Все прочее от лукавого. Совсем скрыться не получилось. Уже через час после посадки к эскадре подали кортеж глидеров. И Акулинин лично объявил список лиц, которым надлежит выдвигаться на встречу с президентом как наиболее отличившимся в последнем походе. Найденов тоже оказался там. И отказаться было делом невозможным. Тем более казаков было вызвано на прием немного. Так, для обозначения, что и союзники тоже воевали. «Ну, орлы, не подкачайте!» Как многие из настоящих начальников, Акулинин любым смотром предпочитал бой. Там гораздо спокойнее и привычнее. «С Богом!» Он в последний раз осмотрел короткий строй подчиненных. Парадных мундиров ни у кого с собой не было, так ведь и не на аудиенцию к императору приглашены. Повседневная казачья форма ничем не хуже республиканской, а уж о строевой подготовке нечего и говорить. Воины от рождения поневоле чувствительны к обрядовой стороне службы, ведь сила любой армии еще и в традициях. Зал для приемов был велик и заполнен нарядной публикой. Представители различных партий заявились сюда, чтобы лишний раз засветиться перед электоратом. Практически все были с женами, и бриллианты на дамах искрились в ярком свете ламп. Наверное, были здесь и представители крупного бизнеса, и государственные чиновники высокого уровня. Найденов практически не интересовался политической жизнью соседей, потому ни лица, ни фамилии ему ничего не говорили. Он лишь отметил присутствие посла Нового Оренбурга со свитой да республиканских военных в чинах, представляющих вооруженные силы государства. «Его высокопревосходительство, президент Алия Гердесмит!» Оркестр грянул гимн, и под его звуки в зал вступила полная женщина средних лет с ухоженным лицом. Далее последовала неизбежная в подобных случаях речь. Президент застыла под флагом республики, голубом полотнище, украшенном звездами по числу входящих миров. Причем там уже явно имелась и та, которая обозначала Туанию, и стала произносить заезженные слова о процветании государства, о внешней угрозе и о доблести флота, который борется с нарушителями спокойствия. Нашлось несколько добрых слов о союзниках в борьбе. Как нынешних, в лице новооренбургского казачьего войска, так и о решившемся примкнуть к общему делу королевстве Нуанс. В тексте было больше воды, чем чего-то конкретного. Но и рассчитана речь была на рядового обывателя, а никак не на профессионала. Затем последовало самое главное — вручение наград. Раз во всеуслышание прозвучали слова о победе, значит, требовалось в подтверждение слов отметить ее участников. Благо, что такое медаль? В сущности, значок. Алия медленно двинулась вдоль строя республиканцев, останавливаясь возле каждого офицера, принимала из рук шествовавших следом за ней мужчин коробочки, передавала по назначению, да еще не забывала сказать каждому хоть несколько фраз. Потом наступила очередь казаков. «В момент повреждения флагманского корабля и выхода из строя центрального пункта управления принял на себя временное командование эскадрой, чем обеспечил удачные последующие маневры и преемственность командования в боевой обстановке». Торжественно забубнил глашатай, когда президентша поравнялась с Георгием. «Наслышано. Вот из таких офицеров в дальнейшем получаются превосходные адмиралы. Если не ошибаюсь, это вы оказались на Туании в момент нападения и, тем не менее, сумели выжить». Алия милостиво улыбнулась под Ясаулу. А потом еще принимали участие в первом разведывательном рейде и в абордаже буконьерского корабля. Да, референты подготовили ее неплохо. «Так точно, ваше высокопревосходительство», — отчеканил Найденов. «Не страшно было?» «Никак нет, это всего лишь работа. Что может быть в работе страшного?» Георгий тоже позволил себе улыбку. «Что ж, настоящий воин обязан не ведать страха и уничтожать врага, где только встретит». Не обошлась без очередной банальности президентша. «От имени парламента Республики Семи Звезд за храбрость и проявленное в бою умение вы награждаетесь медалью за воинские заслуги». И уже не слушая ответных слов, Алия вручила под Исаулу коробочку и двинулась дальше к застывшему рядом Янбаеву. Насколько знал Георгий, орденов как таковых в республике не имелось. Их заменяли медали с соответствующим названием. Но по статуту их вполне можно было приравнять к ордену. Так что отныне Найденов был в придачу ко всему кавалерам иностранной награды. За церемонией вполне ожидаемо следовал банкет. Надо же отличившимся после трудов воинских подкрепить свои силы во благо государства. И уж тем более отобедать в торжественной обстановке сам Бог велел всем прочим приглашенным. Пусть они не рисковали жизнью на корабельных палубах, но зато именно они послали воинов в бой, а перед тем снабдили их оружием, способствовали обучению и вообще олицетворяли лучших людей республики. Ведь кто такие лучшие? Это те, кто сумел занять как можно более высокое положение в сфере управления, в размерах богатства, еще в какой-то области. Люди делятся на две категории. Те, кто избирает, и те, кого избирают. Говорить же о том, кто важнее и ценнее, даже смысла нет. Обед был выше всяких похвал. Георгий не считал себя гурманом. Обычно он предпочитал простую пищу — супы, мясо, рыбу, грибы. Но почему бы иногда не побаловаться разносолами? «Не хочешь какой-нибудь антикварный сувенир прикупить?» — спросил сидящий неподалеку Эдуард. «Скажем, старое оружие. Есть в городе одна лавка. Я как раз там себе одну вещичку приобрести хотел». «Это старинный Пита, что ли?» С показной небрежностью осведомился Найденов. «Его?» — удивился первый лейтенант. «Ты что, там уже бывал?» «Доводилось. Не первый же раз я у вас. Знаешь, лично мне без сувениров неплохо. Только дом захламлять, в котором я почти не бываю». «Тогда завалимся вечерком куда-нибудь?» Эдуарду хотелось продолжить веселье. Одно дело чопорный обед и совсем иное — офицерские посиделки. «Девочек позовем, оттянемся как следует. Надо же всерьез отметить это дело. Как говорится у вас, обмыть награды? Вечером у меня встреча». Виновато пожал плечами Георгий. Он был не против кутнуть в исключительно мужской компании. Так было намного приятнее. Но уже успел позвонить Ариадне. Вне зависимости от желаний, неудобно появиться на Нью-Айленде и ничего об этом не сообщить. «У него здесь женщина», — с гордостью поведал Янбаев. «Но ничего не утаишь, даже если молчишь о личном». «Когда успел?» «Трудно ли бравому казаку?» Оставалось соответствовать мнению, и Георгий залихватски крутанул ус. Но, вопреки всему, представил он совсем другую девушку. «Зачем ты постоянно рискуешь?» Они лежали рядом, и Ариадна оплела руками и ногами партнера. «Я ведь только из передачи узнала, что и на абордаж ты лазил, и сейчас на флагманском корабле был. Вам ведь досталось?» «Чуть-чуть. Ничего страшного или смертельного. Работа у меня такая. В драку с разными неприятными людьми лезть». «Но ты ведь можешь уйти в отставку, да?» «Зачем? Мне нравится. Видишь, даже разные иностранные медальки дают. Пока на груди помещаются, никакой отставки. Вот когда ходить из завеса наград не смогу, тогда да. Пора будет на покой». «Джордж, ты можешь серьезно? «Серьезно уже было сказано. Пока за Ермак не отомщу, не успокоюсь. Знаешь, какие там казаки были? То-то и оно. Я же переживаю за тебя, дурака». «Не надо, я заговоренный. Один раз с того света вернулся, теперь буду жить долго. К тому же не желаю, чтобы ты опять испытала все прелести нападения». «Джордж, ты что? Кто отважится атаковать Нью-Айленд? У пиратов столько сил нет. Они только с беззащитными планетами храбры. Вы хоть узнали, где они скрываются все время?» В облаке, наверное, где же еще? Найдем, куда они денутся. Вселенная бесконечна, но любой ее район имеет ограниченные размеры. Терпение и еще раз терпение. Разумеется, сообщать Ариадне подробности Найденов не собирался. Пусть она работает в компьютерном центре, где информации, возможно, больше, чем может знать обычный офицер. Но это уже проблема ее и ее начальства. «Не понимаю я тебя. Угораздило же связаться с казаком. Нет, чтобы с нормальным мужиком». «Мужчина — это прежде всего воин, обязанный защищать свое государство, своих соплеменников. В моем случае еще государя. Что тут неясного?» «А ведь когда-то у тебя была иная жизнь. Не обязательно ведь ты и тогда был военным. Даже наверняка был обычным гражданским навигатором». «Другой жизни я не помню. И вообще жизнь — это то, что происходит здесь и сейчас. А прошлое и будущее не так важно». Найденов чуть покривил душой. Ему иногда хотелось вспомнить прошлое. И в то же время он боялся этого. Узнать, что когда-то имел близких людей, может, даже семью, но все давно умерли. И хорошо, что решать не самому. Память или вернется, или нет. Но повлиять ни в одну сторону он не в силах. Пробовал когда-то. Не получилось. «Но вы хоть долго здесь будете?» «И об этом я тоже не имею понятия. Надеюсь, пока не надоем». «А если ты мне не надоешь никогда?» — серьезно спросила девушка. Как мужчина, Георгий предпочел не отвечать. Вернее, отвечать, но не словами. Вариант «никогда» его не устраивал. На этот раз понятие «долго» растянулось на 2 дня. Вечером на 2-й день пришло сообщение, которое сразу поставило жирный крест на планах об отдыхе. Один из союзных отрядов нарвался на буконьеров. Только в отличие от эскадры Акулинина, вошел он в облако глубже, и итог получился иным. Все шло как обычно. Корабли сблизились с очередной системой и принялись методично осматривать планеты. А чтобы подсократить время, командовавший республиканский адмирал, вернее, адмиральша Энтони, разделила силы. Она знала, что остальные отряды разведчиков или вернулись, или уже возвращаются, и тоже торопилась уйти прочь. Если бы не подвернувшаяся не кстати звезда с 6 планет, союзники уже последовали бы примеру остальных. Но, обнаружив систему, поворачивать назад было неудобно. Кого-то наградили, кого-то в противовес могут наказать. Не сильно. Только ведь загубить карьеру проще простого. Чем выше пост, тем больше желающих его занять. И каждый старается подкопаться под счастливчика. Лучше не рисковать репутацией. Буконьеры, похоже, знали о маршруте отряда. В отличие от встречи с Акулининым, на сей раз они прибегли к совсем иной тактике. Там им требовалось лишь отвлечь на некоторое время союзников, подержать их подальше от очередной колонии. Здесь они решили преподать Соединенным силам урок. Сами планеты оказались пусты. 3 с лишним десятка вымпелов, включая парочку бруклинов, неожиданно выскочили с противоположной стороны от звезды. Неизбежные помехи помешали обнаружить их вовремя. Когда же на республиканских и казачьих кораблях зазвучали базеры боевой тревоги, соединить разрозненные подразделения эскадры в одно целое было уже невозможно. Огонь буконьеров оказался неожиданно эффективным. Они сосредотачивали его то на одном корабле, то на другом. Бой велся не на контркурсах. И потому дуэль не была ограничена парой залпов. Один из эсминцев взорвался. Такая же судьба постигла Струк. Были повреждены казачий фрегат и республиканский крейсер. Альтернатива выходила простая. Или попытаться уйти, оторваться от противника, если получится, или погибать на месте. Погибать никому не хотелось. Шансов выиграть сражение не имелось с самого начала. Просто теперь это стало очень наглядным. Энтони скомандовала общий отход по способности. Способностей многим не хватило. Доподлинная судьба некоторых пропавших кораблей осталась неизвестной. Но крейсер точно был атакован абордажными командами пиратов. Такая же судьба постигла поврежденный фрегат. Но там вернулись казачьи струги, в свою очередь атаковали противника и даже сумели захватить несколько пленных. Ценой гибели фрегата и 2 стругов. Еще один пропал без вести, а когда это произошло, сказать не смог никто. В общем, разгром был полным. Энтони, на свое счастье, пропала вместе с крейсером. Публике же сообщили о сражении вскользь. Благо, одна известная звезда эстрады как раз в очередной раз вышла замуж, и внимание людей с готовностью переключилось на это, без сомнения, очень важное событие. Военные, в отличие от населения, узнали о неудаче гораздо подробнее. Кое-кто подумал, да и подал в отставку. Только многие все равно остались. Неудача была легко объяснима. Отрыв от остальных эскадр, дробление собственных сил, невнимательность и огромный перевес противника. По всем канонам военной науки, при случившемся раскладе иначе выйти не могло. Разве что потери могли быть или значительнее, или при своевременном и немедленном отходе меньше. В свете случившегося Акулинина срочно вызвали на Новый Оренбург. И Неустрашимый, оставив остальные корабли на месте, стартовал к родной планете. «Ну вот так. Мы ведь тоже могли залететь». В присутствии Федора каюта найденного словно становилась меньше. «Надо будет при возвращении свечку Николаю Угоднику поставить». «Не могли. Звезды рядом с ее помехами не было. В том районе, с учетом густоты облака, сенсоры засекли бы чужой флот в худшем случае за пару часов, при любом поле отражения. Времени бы было достаточно. Но что они вооружены мощнее, это неприятный факт. Мы артиллерией так работать не можем. Надо срочно менять тактику. Тоже сосредотачивать огонь всех кораблей. И не только. На абордаж им надо было идти. Все равно терять было нечего. При таком перевесе абордаж — акт отчаяния. А нам не отчаиваться надо, а побеждать. В общем, перед новым рейдом подготовка нужна. Расслабились. Привыкли к сравнительно легким победам над залетными разбойниками. Никто же всерьез не думал, что придется воевать с фактически регулярным флотом. Да уж. А потом полет завершился посадкой на родную планету, и Акулинин сразу отбыл в штаб. Команда занялась всякими корабельными работами. Прежде корабль в порядок приведи, а потом отдыхай. Да и отдохнули уже на Айленде малость. Здесь уже подступала зима. Ее дыхание чувствовалось в стылом воздухе. Деревья успели распроститься с листвой. На второе утро лужи покрылись тонким ледком. Дело было лишь за снегом, но в столице ждать его было недолго. Это в районе Щелковской из-за близости моря бывало по-всякому. А пару раз зима вообще практически все 3 месяца притворялась осенью. Но там климат другой. Между всякой неизбежной кутерьмой Найденов узнал, что его предположение о разнице спинчастот полностью оправдалось. Ученые сутками не вылезали из лабораторий и полигонов, подбирая, а когда и отвергая разные варианты. Как поведал Акулинин, все-таки Найденов был автором идеи. Пока орудия на кораблях не будут отрегулированы надлежащим образом для совместных залпов, никаких рейдов не будет. Правда, срок поставлен в 1 месяц, и раскатывать губу на длительный отдых не стоит. Республиканцы с готовностью согласились на паузу в действиях. Они спешно заложили на верфях новые корабли, капитально отремонтировали свои пришедшие в скверное состояние линкоры, и хоть те должны были вступить в строй не раньше, чем к весне, наращивание количества говорило о многом. Победы зачастую успокаивают до полного почивания на лаврах. Поражение же учат. Дерзость буконьеров поневоле заставляла предполагать, что в дальнейшем на любой мир окраин могут обрушиться новые сюрпризы. Тут уже шла речь об инстинкте самосохранения. С другим государством хоть можно договориться, а с бандитами говорить о чем? Даже если бы те попытались вступить в какие-то переговоры. Но не пытаются ведь. От разгрома была еще одна польза. Вернее, не от него, а от захваченных пленных. Как под большим секретом сообщил при случайной встрече греков, от них удалось выведать примерные координаты одной из баз. Отлично. Немного подготовимся, а потом обрушимся на них все вместе. Невольно воскликнул Подъясаул. Не получится. «Почему?» И сразу поправился. «На встречи намекаешь?» «На них, родных. Очень уж похоже, что ждали нас. Знали и куда, и сколько, и кто. Пока крота не найдем, любая масштабная операция с республиканцами бессмысленна. Выйдем к базе, а дальше что? Повторение пройденного? Оно нам надо? Даже если с полох объявим, запасных кораблей у нас нет». «И что теперь?» искать. Рано или поздно, но вычислим. Есть кое-какие намётки. Говорить о них рано, и не твоё это дело. Но зря казённые харчи не проедаем. В общем, ваше дело готовиться и сил набираться. Ты в отпуске-то был? Потом некогда будет. Занят. Занят он. Всё равно несколько дней выкроить можно. Кстати, если мне понадобится твоя помощь, рассчитывать могу? Найденову не по душе были тайные схватки. Но тут он ответил без колебаний. Да. Отлично. И ещё одна встреча ждала его на планете. 3 из 5 честно заработанных дней Георгий провёл у себя дома. По нескольку раз выбирался к морю, надеясь на повторный визит некоего семейства. Только берег оставался безлюдным. Зато едва он после долгих колебаний отчаялся и решил на не слишком приличное посещение женской гимназии, знал ведь, в какой именно учится одна девушка, давно окольными путями выяснил, как был встречен прямо у вычурной воротной решётки. «Я вас раньше ждала», — просто сказала Настя. «Я был далеко». Через силу выдохнул Георгий. Сердце в груди колотилось, как бешеное, а во рту пересохло. «В облаке?» Отважный подъясаул Найденов во время боя принял на себя командование флагманским кораблём и решительными действиями способствовал поражению неприятеля. Последнее походило на цитату. «Откуда?» Выходит, она следила за новостями, пытаясь узнать что-либо о судьбе едва знакомого ей человека. Но он ведь даже не намекал о причастности к флоту. Равно как и об офицерском звании. Из указа. Какого указа? В последнее время Найденов вообще не следил за официальными новостями. А уж в кратком отпуске вообще ни за какими. Императорского. У нас опубликован сегодня. О награждении вышеупомянутого подъясаула орденом Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Откровенно веселилась девушка. Вас можно поздравить? Она умела удивлять. Который раз за считанные минуты разговора. Тогда не только поздравить, но и разделить со мной скромное празднование награды. Нашелся Георгий. Собственно говоря, нам запрещено встречаться с посторонними мужчинами. И едва офицер огорчился, кокетливо добавила. Но тут такой повод, что отказать грех. С условием. В 20:00 я должна вернуться. Слушаюсь и повинуюсь. Почти 4 часа рядом. Разве может быть большее счастье? И сам себе ответил. Может. Например, 5 часов. А уж 6 вообще.